Глава 5. Оценка кандидатов и сотрудников отделов продаж при приеме на работу и в процессе работы. В этой главе мы остановимся на методах оценки тех компетенций продажников, которые мы сочли наиболее значимыми и обсудили в предыдущей главе. Для начала рассмотрим оценочные методики и примеры их интерпретации, а затем перейдем к таблице компетенций, в которой приведены инструменты проверки компетенций на все случаи жизни. Инструменты оценки, их использование и интерпретация. Кейс-интервью или ситуационное интервью. Кратко опишем метод кейс-интервью. В случае, когда речь идет не об оценке навыков, а об изучении моделей поведения, ценностей и мотивов, кейс строится следующим образом. Задается ситуация конфликта интересов или сложная ситуация, в которой проявится, не проявится именно та компетенция, которую мы хотим оценить. В результате мы получаем ответ. На этом этапе есть два варианта развития событий. А. Ответ нас не устраивает. Мы видим отсутствие необходимой компетенции, что означает окончание кейса. Б. Ответ нас устраивает. В этом случае нам необходимо убедиться в том, что ответ был правдивым, а не социально желательным, то есть ответом, который, по мнению интервьюируемого, должен понравиться человеку, задающему вопросы. Для этого предпримем следующий шаг – провокацию. Суть в том, что если отвечающий склонен к социально желательным ответам, он воспримет провокацию как намек интервьюера на то, что нужно дать другой ответ и откажется от первоначального варианта. Если же первый ответ был правдивым, то отвечающий будет его отстаивать. В данном случае важен не уровень развития навыка убеждения и аргументации, а скорее готовность придерживаться первоначальной позиции. Пример пошагового ведения кейса. Вопрос. Ваш клиент звонит вам и на повышенных тонах раздраженно начинает отчитывать за ошибку, которая действительно была совершена по отношению к нему вашей компанией. Но вы лично никакого отношения к этому не имеете, ответственность другого подразделения. Каковы ваши действия? Если интервьюируемый отвечает, что будет работать с клиентом, стараться решить ситуацию и так далее, то далее следует провокация. Провокация. Зачем вам страдать из-за других? Разве вы не согласны с тем, что у каждого должна быть своя зона ответственности? Разве правильно отдуваться за других? Ведь они и дальше могут совершать ошибки и прятаться за вами. Оцениваем итоговый ответ. Остался ли человек при своем мнении или же ответ был социально желательным? Интервью с помощью проективных вопросов. Метод проективных вопросов основан на том, что, быстро объясняя действия других людей, человек в первую очередь склонен говорить о том, что актуально для него самого. При этом факт, что вопросы не направлены лично на отвечающего, делает его более свободным и раскованным, что, в свою очередь, резко снижает вероятность социально желательных ответов. Мы не будем подробно останавливаться на методике в целом, а рассмотрим только конкретные вопросы, которые понадобятся нам при оценке конкретных компетенций и особенностей интерпретации ответов. Но сначала остановимся на типичных подводных камнях, которые довольно часто возникают при использовании методики проективных вопросов и способах их эффективного преодоления. Ответ типа «все по-разному, зависит от человека». Попросите все-таки назвать 3-4 основных фактора. В итоге получите правдивый ответ, дающий нужную информацию. Размытый ответ с использованием общих понятий типа «самореализация». Следует задать вопрос «а что такое?» упомянутое общее понятие. Вы получите представление о том, что именно вкладывает в данное понятие интервьюируемый. Ответ начинается с «лично я». Следует задать еще 2-3 вопроса. Если ответы на несколько вопросов совпадают, именно их нужно считать валидными. Достоверным можно считать совпадение в прямых ответах, потому что большинство людей не повторяют как раз то, что актуально для них самих, а социально желательные ответы совпадают гораздо реже. Интервьюируемый завис, то есть довольно длительное время не может найти ответа, при том, что в остальных случаях ответы были даны достаточно быстро. Следует попросить подумать и все-таки дать ответ. Вывод. Интервьюируемый не сталкивался или не задумывался о предмете вопроса. Интервьюируемый дает научный ответ, то есть рассказывает какую-то теорию, например, про иерархию потребностей Маслоу при ответе на вопрос, что побуждает людей более эффективно работать. Следует попросить назвать наиболее вероятные примеры из жизни. Непонятно, какую оценку интервьюируемый вкладывает в свой ответ. Например, на вопрос, почему одни стремятся сделать карьеру, а другие нет, интервьюируемый отвечает: стремление сделать карьеру приводит к тому, что постоянно все меняется, а на одном месте работа более стабильна. Трудно однозначно сказать, какая часть высказывания оценивается человеком положительно, а какая отрицательно. Поэтому следует уточнить оценочный компонент, задав прямой вопрос: что лучше, перемены или стабильность? Разное восприятие интервьюером и кандидатом понятий типа «долго», «часто» и тому подобное. С помощью прямого вопроса уточнить, что именно вкладывает кандидат в эти понятия. Примеры интерпретации ответов на проективные вопросы. В большинстве случаев интерпретация ответов на проективные вопросы не вызывает больших затруднений. Подробнее об этом вы можете прочитать в книгах по оценке персонала. Например, при ответе на вопрос «что побуждает более эффективно работать?», кандидат говорит, что это вознаграждение, карьера и интересные проекты. Мы понимаем, какова его карта мотиваторов. Или, рассуждая о том, из-за чего человек может уволиться, кандидат говорит о постоянных командировках каждую неделю, и мы понимаем, что такая работа для него неприемлема. Но на одной модели мы остановимся подробнее, так как интерпретация ответа на этот вопрос достаточно сложна. Речь идет о проективном вопросе, построенном по модели «почему одни – да, а другие – нет». В аудиокниге мы будем довольно часто использовать именно эту модель проективных вопросов. Она основана на том, что мы помещаем в вопрос две альтернативы. Почему одни любят перемены, а другие – стабильность? При интерпретации мы можем столкнуться с двумя принципиально разными типами ответов. Обоснованием одной из двух альтернатив – это означает, что именно ее предпочитает отвечающий, или обеих – означает толерантность к обеим альтернативам. Осуждением одной из двух альтернатив – это значит, что она является для отвечающего неприемлемой, или обеих – это, как правило, указывает на ярко выраженный пессимизм отвечающего. Пример обоснования. Перемена — это интересно, вносит разнообразие. Стабильность дает ощущение уверенности. Пример осуждения. Перемены для тех, кто никак не может найти себя, все время всем недоволен. Стабильность — это стагнация, нет никакого развития. В итоге ты начинаешь отставать от других. Метод «три плюса и три минуса». С помощью данного метода можно выявить соотношение позитива и негатива в восприятии человеком той или иной ситуации. Анализируя ответы, мы оцениваем следующие моменты. Сколько реально плюсов и минусов содержалось в ответе? Многие, отвечая на вопрос, называют больше или меньше трех плюсов-минусов. Соответственно, там, где плюсов больше, отношение к предмету вопроса, скорее всего, позитивное, и наоборот. С чего человек начинает ответ? С плюсов или минусов? Если он демонстрирует постоянную тенденцию, то есть во всех вопросах и ответах все время первым фигурирует либо плюс, либо минус, то это показатель позитивизма-негативизма как модели поведения человека в целом. Если же такой тенденции нет, то начало ответа с позитива или негатива говорит о том, с какой стороны смотрит человек на проблему. Значимость. Имеют ли названные факты отношение к самому кандидату, Ведь он может, не найдя плюсов или минусов для себя, вспомнить кого-то другого. Например, минус переработок для тех, кто далеко живет. В этом случае нам необходимо уточнить, далеко ли живет сам кандидат. Компетенции и инструменты их оценки. Адаптивность по отношению к людям. Умение адаптироваться, подстраиваться под людей различных психотипов, разного социального и иерархического уровня. Хочет плюс может. Инструменты оценки. Почему одни готовы подстраиваться в общении под типаж клиента, а других это напрягает и раздражает? Назовите три плюса и три минуса необходимости работать с клиентами разного типа. Представьте себе, что ваш клиент очень медлителен. Как вы будете общаться с ним? Представьте себе, что вы шли на встречу с рядовым специалистом по закупкам, а вместо него с вами встречается руководитель довольно высокого уровня. Изменится ли ваш первоначальный план переговоров? Почему? Как? Какие типы клиентов вам известны? Какие правила подстройки к клиенту при общении вы знаете? Активное слушание. Умение активно слушать. Может. Инструменты оценки. Наблюдаем за тем, как кандидат слушает нас в те моменты, когда мы рассказываем ему о компании и вакансии. Просим назвать основные приемы активного слушания. Как можно побудить клиента раскрыться? Что важнее, говорить или слушать в процессе переговоров? Обоснуйте. Амбициозность. Постоянное стремление добиваться больших результатов, быть лучшим, вырасти в плане карьеры и/или профессионально. Имеются в виду, разумеется, здоровые амбиции, подкрепленные возможностями человека. Хочет. Инструменты оценки. Зачем люди делают карьеру? Какими результатами в работе можно быть довольным и даже гордиться? Что значит достичь успеха в продажах? Активность. Активная жизненная позиция, стремление развиваться. Хочет. Инструменты оценки. Почему одни люди стремятся все время учиться и развиваться профессионально, а другие предпочитают однотипную работу? Что значит развиваться на работе? Назовите три плюса и три минуса работы, связанной с постоянными изменениями и развитием. Активные продажи. Навыки активных продаж – может. Инструменты оценки. Назовите как можно больше способов установления контактного лица по телефону или при приходе в точку продажи. Представьте себе, что я, называем типичного клиента, которому кандидат осуществляет активные продажи. Установите со мной контакт. Начните общение. Потенциальный клиент при вашей попытке начать общение говорит: «Нам ничего не надо». Ваша реакция. Назовите как можно больше способов поиска клиентов в вашей сфере. Какие факторы в активных продажах могут вызывать стресс? Как эти факторы или стресс нейтрализовать? Аналитическое мышление. Анализ поведения клиента и анализ территории. Может. Инструменты оценки. Дайте описание определенной территории и попросите проанализировать ее. Каким образом вы определяете потенциал территории? Приведите пример определения потенциала клиента. Какова структура принятия решений у ваших типичных клиентов? Как вы ее определяете и как с ней работаете в дальнейшем? Баланс наличия собственного мнения и учета мнения клиента. Смешанная референция. Хочет плюс может. Инструменты оценки. Хороший ли вы продажник? Почему вы так считаете? Хороший ли вы коллега? Почему вы так считаете? Хорошо ли вы ведете переговоры? Почему вы так считаете? Хорошо ли вы водите машину? Почему вы так считаете? Вариативность мышления. Умение находить несколько, много вариантов решения проблемы или задачи может. Инструменты оценки. Ваш клиент требует такую скидку, которую вы не можете предоставить. Ваши действия. Назовите как можно больше способов нестандартного использования ручки любого другого обычного предмета. Вежливость, корректность, хочет плюс может. Инструменты оценки. Что значит корректное общение с клиентом? Возразите кандидату. Попросите ответить на возражение, снова возразите и так несколько раз. Оцените эмоциональную реакцию кандидата. Будет ли он раздражаться? Возражение. Навыки работы с возражениями клиента. Может. Инструменты оценки. Дайте типовые возражения клиента и попросите дать ответы. Усильте возражение. Оцените одновременно навыки работы с возражениями и корректность. Выявление потребностей клиента. Стремление и навыки выявления потребностей клиента. Хочет плюс может. Инструменты оценки. Почему нужно выявлять потребности клиента? Верно ли, что все клиенты хотят в сущности одного и того же? Оптимальной цены и хорошего качества. Каким образом лучше всего выявлять потребности клиента? Попросите кандидата продать вам что-нибудь. Оцените, будет ли кандидат сначала выявлять потребности, а только потом делать презентацию. Или сразу начнет убеждать без предварительного выяснения потребностей. Навыки возврата дебиторской задолженности. Может. Инструменты оценки. Каким образом вы сможете, не обидев клиента и не испортив с ним отношения, возвратить дебиторскую задолженность? Назовите как можно больше способов. Завершение сделки. Навыки завершения сделки. Может. Инструменты оценки. Клиент сомневается и говорит: «Я подумаю». Ваша реакция. Назовите способы завершения сделки. Знание специфики бизнеса, продукта, не всегда необходимо. Может. Инструменты оценки. Задайте кандидату конкретные вопросы по специфике своего бизнеса. Инициативность. Готовность проявлять разумную инициативу, хочет плюс может. Инструменты оценки. Назовите три плюса и три минуса проявления инициативы. Почему одни предпочитают действовать согласно общественным стандартам, а другие проявляют инициативу? Приведите примеры разумной и неразумной инициативы. Представьте себе такую ситуацию. Вы можете предложить новые идеи, но понимаете, что не всем коллегам ваша инициатива понравится. Как вы поступите? Опишите кандидату конкретную ситуацию из вашего бизнеса, где требовалась бы инициатива. Попросите его ее проанализировать. Оцените, проявит ли он инициативу и предложит ли какое-либо решение. Инновационность. Умение разрабатывать инновационные решения. Может. Инструменты оценки. Используйте кейс «Абсурдная продажа». Есть два варианта этого кейса. Абсурдный продукт, незвонящий телефон, не впитывающий памперс, антивиагра, антифумитокс и тому подобное. Используйте кейс «Сеть хлебопекарен». Вы владелец сети хлебопекарен и хлебобулочных магазинов в городе с примерно 300 тысячами населения и уровнем жизни выше среднего по стране. Все покупают только у вас, конкурентов вы вытеснили. Люди едят ограниченное количество хлебобулочных изделий, так что объем продаж достиг максимума и встал. Вы хотите зарабатывать больше, так что ищите возможности увеличения объема продаж. При этом исключаются варианты выхода за пределы города и новый бизнес. Интерес к людям и работе с людьми. Хочет. Инструменты оценки. Назовите три плюса и три минуса работы с людьми. Почему одним нравится общаться с большим количеством людей, а другие от этого устают? Представьте себе, что вы могли бы заново выбрать профессию при условии, что все они одинаково оплачиваются. Какую профессию вы бы выбрали и почему? Интуиция. Способность на интуитивном уровне Быстро понять человека и выбрать правильную модель поведения. Может. Инструменты оценки. После 30-40 минут интервью вы должны были довольно хорошо меня узнать. Что вы могли бы сказать обо мне как о клиенте? При необходимости задайте более подробные вопросы. Клиентоориентированность. Ориентация на помощь клиенту и решение задач клиента, учет интересов клиента, ориентация на построение долгосрочных, плодотворных отношений с клиентами. Хочет. Инструменты оценки. Вы можете убедить клиента принять выгодное для вас решение, в котором он впоследствии будет разочарован. Как вы поступите? Почему? Почему одни стремятся к установлению долгосрочных позитивных отношений с клиентами, а другие — к краткосрочной выгоде? Кооперативность. Готовность помогать коллегам. Хочет. Инструменты оценки. Почему одни сотрудники с готовностью помогают коллегам, а у других необходимость помогать вызывает недовольство? Представьте себе, что к вам обращается за помощью коллега, наставником или руководителем которого вы не являетесь. Ваша реакция. Зачем помогать коллегам? Лояльность. В идеале приверженность, как минимум отсутствие негатива к бренду, компании, коллективу, клиенту, продукту. Лояльность как установка на длительную работу в компании. Хочет. Инструменты оценки. Что такое хороший бренд, клиент, компания, продукт, коллектив? Вы случайно узнаете, что ваш коллега, который никак с вами не связан, наносит некоторый вред компании. Ваша реакция. Почему одни склонны долго работать на одном месте, а другие часто менять работу? Что значит долго работать на одном месте? Назовите 3 плюса и 3 минуса длительной работы в одной компании. Маркетинг. Знание основ маркетинга, необходимое для успешных продаж, может. Инструменты оценки. Далее в аудиокниге приводится значительное количество кейсов для оценки знания основ маркетинга. Мобильность. Способность быть легким на подъем. Хочет. Инструменты оценки. Что значит быть мобильным? Почему одним людям нравится разъездной характер работы, а для других это минус? Вам необходимо ехать в командировку. За сколько времени вам необходимо знать об этом? Сколько времени займут сборы? Неконфликтность. Отсутствие раздражительности, умение не провоцировать конфликты и грамотно себя вести в конфликте. Управлять конфликтом. Хочет плюс может. Инструменты оценки. Что раздражает на работе? В клиенте? Клиент, с которым вам приходится часто взаимодействовать, очень вас раздражает. Как вы будете выходить из этой ситуации? Клиент звонит в агрессивном состоянии, предъявляет претензию по поводу несвоевременной поставки. Ваши действия. Назовите этапы и правила управления конфликтом. Обучаемость. Способность воспринимать и тут же использовать новую информацию, знания, навыки. Может. Инструменты оценки. Дайте кандидату кейс по технике продаж, в который включены 4-6 новых фактов. Попросите кандидата рассказать о том, как он будет действовать. Используйте модель Парла. Модель описана далее. Обязательность. Стремление и способность выполнять свои обязательства. Пунктуальность. Хочет. Инструменты оценки. Что такое допустимое опоздание? Почему одни часто опаздывают, а другие редко? Что может являться оправданием для невыхода на работу без предупреждения? Вы едете на встречу, и из-за пробки можете опоздать на 5-10 минут. Ваша реакция на данную ситуацию. Ориентация на результат. Стремление добиваться максимального результата без ущерба для качества работы. Хочет. Инструменты оценки. Опишите свою работу за последний месяц. Вам необходимо за очень короткий срок подготовить презентацию. Как вы поступите? Опишите ваши действия достаточно подробно. Вы понимаете, что клиент берет у вас далеко не весь ассортимент, так как другие позиции приобретает у ваших конкурентов. Ваша реакция. Презентация. Навыки проведения презентаций. Может. Инструменты оценки. Попросите кандидата презентовать что-либо в режиме ролевой игры. Можно совместить с кейсом абсурдная продажа. Позитивное отношение к людям и к жизни. Умение видеть в первую очередь положительные стороны и возможности в любой ситуации. Хочет. Инструменты оценки. Клиент приобретает у вас не весь ассортимент. Проанализируйте эту ситуацию. Клиент ранее сотрудничал с конкурентом, сейчас готов попробовать работать с вами. Что есть хорошего и плохого в данной ситуации? Охарактеризуйте коллег, с которыми вы часто взаимодействуете. Охарактеризуйте наиболее часто встречающиеся вам типы клиентов. Ответственность. Ответственность за результаты и решение проблем, а также способность работать без надзора. Хочет. Инструменты оценки. Почему одни продажники добиваются успехов в работе с клиентами, а другие нет? Руководитель находится в другом городе, а представитель работает хорошо. Как вы думаете, почему? Самомотивация. Способность самостоятельно работать и поддерживать свою мотивацию на должном уровне. Хочет. Инструменты оценки. Что необходимо, чтобы чувствовать мотивацию к работе? Назовите способы, с помощью которых можно повышать собственную мотивацию. Представьте себе, что у вас случилась полоса неудач, ваша реакция и действия. Убеждение. Навыки убеждения и влияния. Может. Инструменты оценки. Убедите меня, что... Далее дается абсурдное утверждение, например, что не нужно умываться, надо переходить дорогу на красный свет и так далее. Самостоятельность в принятии решений. Способность самостоятельно и достаточно быстро принимать решения в рамках своей зоны ответственности. Хочет плюс может. Инструменты оценки. Представьте себе ситуацию, когда руководитель отсутствует, а клиент настаивает на том, чтобы решение приняли вы сами. Вы раньше такие решения всегда согласовывали с руководством, но связаться с руководителем не получается, а клиент не готов ждать. Ваши действия. Опишите ситуации, в которых продажнику стоит принимать решение самостоятельно, а в каких — только по согласованию. Владение техникой продаж. Может. Инструменты оценки. Слушай раздел, посвященный кейсам, проверяющим навыки и понимание бизнес-процессов в сфере продаж. Честность, как умение признавать свои ошибки, достоверно доносить информацию. Хочет. Инструменты оценки. Чем были вызваны ваши ошибки в работе? Расскажите о каком-то неудачном опыте взаимодействия с клиентом. Используйте модель Парла. Честность в финансовых вопросах. Отсутствие практики воровства, откатов, злоупотреблений. Хочет. Инструменты оценки. Почему некоторые сотрудники берут откаты или злоупотребляют средствами, выделенными на представительские расходы и промо-материалами, а другие нет? Представьте себе, что вы руководитель отдела продаж. Один из ваших подчиненных выиграл крупный тендер. При выборе дистрибьютора он выбрал того, который поделился с ним дистрибьюторской скидкой. Другой сотрудник из-за неопытности аналогичный тендер проиграл. Какова будет ваша реакция в первом и втором случае? Почему? Эмпатия. Способность чувствовать эмоции другого и сопереживать. Хочет плюс может. Инструменты оценки. Зачем нужна эмпатия? Что это такое? Назовите как можно больше причин, почему между клиентом и продажником может возникнуть взаимная симпатия. Энергетика в общении. проявляет и сохраняет в процессе общения достаточно высокий уровень позитивной энергии, хочет плюс может. Инструменты оценки. Оцените с помощью метода наблюдения в ходе всего интервью. Модель Парла представляет собой метод структурированного интервью, с помощью которого можно оценить такие характеристики кандидата, как обучаемость, навыки самоанализа, способность извлекать уроки из полученного опыта. Структура интервью такова. Проблем. Сталкивались ли вы с такой-то сложной ситуацией? Экшен. Как развивались события? Как действовали вы лично? Резалт. Какой получился в итоге результат? Считаете ли вы его положительным или отрицательным? Learned. Какой вывод, урок вы сделали из этой ситуации? Applied. Что уже изменилось в вашем поведении после этой ситуации? Что вы планируете изменить в будущем? Почему? Почему?